упорство в раз высказанном необдуманном взгляде на дело. Во всяком случае, из следствия было тщательно вытравлено все, имевшее какой-либо политический оттенок, и даже к отысканию несомненной сообщества, купившей для нее револьвер, не было принято никаких серьезных мер. Лопухин кричал всюду, что министр юстиции столь уверен в суде присяжных, что смело передает ему такое дело, хотя мог бы изъять его путем особого высочайшего повеления. Таким образом, неразумной и с легковесной поспешностью подготовлялся процесс, который должен был иметь во многих отношениях роковое значение для дальнейшего развития судебных учреждений. Поступок Засулич произвел большое впечатление в обществе. Большинство, не любившее Трепова и обвинявшее его в подкупности, в насилиях над городским самоуправлением посредством высочайших повелений, возлагавших на город тяготы, радовалось постигшему его несчастью. «По делам досталось», — говорили одни, — «старому вору», — прибавляли другие. Даже между чинами полиции, якобы преданными Трепову, было затаенное злорадство против Федьки, как они звали его между собой. Вообще сочувствия к потерпевшему не было, и даже его седины не вызывали особого сожаления к страданиям. Главный недостаток его энергичной деятельности в качестве градоначальника — отсутствие нравственной подкладки в действиях — выступал перед общими взорами с яркостью, затемнявшей несомненные достоинства этой деятельности. И имя Трепова не вызывало в эти дни ничего, кроме жестокого безучастия и совершенно бессердечного любопытства. И впоследствии по отношению к нему общее мнение мало изменилось, хотя между его преемниками, злобно-бездарным Зуровым, глупым Федоровым, трагико-комическим шарлатаном Барановым и развратным солдафоном Козловым, и им была целая пропасть в смысле ума, таланта и понимания. В этом отношении, как ретроспективная характеристика времени, очень любопытна оценка Трепова как предполагавшегося начальника Верховной полиции, сделанная в благонамереннейшей газете «Минута» через 4 года после дела Засулич редактором Баталиным, бывшим чиновником секретного отделения. 1882 год, номер 141 за 3 июня. Вот что, между прочим, говорилось в передовой статье «Нужен ли Трепов?». После указаний на его преклонный возраст, огромные имения, приобретенные на службе, административную торопливость, необразованность его и тому подобное. Едва ли в среде подчиненных и в среде общества генерал Трепов поддержал бы свою прежнюю авторитетность. Как бы ни были дикие инстинкты у известной части общества, все-таки целое общество не стадо овец, и оно никогда бы не пошло рукоплескать по известному делу. Значит, тут была задета сторона, чувствительная для людей вообще, кто бы они ни были, но если у них есть сердце. В интересах правды надо согласиться, что поступок генерала Трепова с осужденным к тяжкому наказанию преступником не мог не быть осужден единодушным общественным мнением людей, не лишенных сердца. Отношение к обвиняемой было двоякое. В высших сферах, где всегда несколько гнушались Треповым, находили, что она несомненная любовница Боголюбова и все-таки мерзавка, но относились к ней с некоторым любопытством. Я видел у графа Палина в половине февраля фотографические карточки мерзавки, находившиеся у графини Палин, которые ходили по рукам и производили известный эффект. Иначе относилось среднее сословие. В нем были восторженные люди, которые усматривали в ее выстреле протест за поруганное человеческое достоинство, грозный призрак пробуждения общественного гнева. Была группа людей, которых пугала доктрина кровавого самосуда, просвечивавшая в действиях Засулич. Они в тревожном раздумье качали головами и, не отказывая в симпатии характеру Засулич, осуждали ее поступок как опасный прецедент. Мнения, горячо дебатируемые, разделялись. Одни рукоплескали, другие сочувствовали.